Глава 25. Посол на один день. Капитан, вы стоите здесь с самого начала рейса и смотрите в одну точку. Вам чем-нибудь помочь? Рядом с ней стояла помощник капитана и смотрела внимательно. Женщина средних лет, очень худая, высокая. Эл повернулась к ней всем корпусом, посмотрела снизу вверх, ее губы растянулись в грустной улыбке. «Разве только посочувствовать», — ответила она. Женщина приветливо улыбнулась и вздохнула. «Странно, но вы действительно вызываете сочувствие. Хотя не должны бы, если учесть все, что я слышала о вас. Мне жаль, что вас вынудили покинуть землю». «Сколько лететь до маяка?» — спросила Эл. «Еще 2 часа. Вы стояли здесь весь рейс. Я 5 раз прошла мимо, а вы не обратили на меня внимания». Заметила помощник капитана. «Я замечаю все, что ходит, дышит, думает и вообще проявляет активность. Вы не остались незамеченной». Эл снова улыбнулась, а ее собеседница смутилась. «Поразительно», — сказала она, — «вы стояли такая отрешенная». Я размышляла. «О чем? Можно узнать?» «О прошлом. Я старалась разыскать в своей памяти воспоминания, которые связаны с одним человеком. Это трудный процесс. Трудный для меня. А когда нашла, то поняла, что совершила ошибку. Сейчас пока непоправимую». «Дела сердечные?» «Дела сердечные», — повторила Эл. «Странное выражение. Как вы догадались?» «Первое, что пришло в голову», — ответила женщина и пожала худыми плечами. «У вас хорошая интуиция. Это огромное достоинство», — заметил Эл. «Поэтому я здесь и служу. За это капитан меня и ценит». Она тихо рассмеялась. «Вы еще вернетесь на землю когда-нибудь?» «А что говорит ваша интуиция?» Эл посмотрела внимательно, хотя женщина решила, что она шутит. «Мне кажется, вы вернетесь. Быстрее, чем вы думаете. Не может быть, чтобы вас так просто выслали. Вы сделали великое дело, несмотря на то, что о вас говорят. Я горжусь, что вы из земли». «Я вам верю», — кивнула Эл. «Идите, я отрываю вас от дел. Скоро маяк. Мы быстро вас высадим. Вы пробудете там недолго, крейсер Галактиса снимет вас с маяка. Но катер мы вам все равно оставим, капитан уже распорядился. Нам, конечно, попадет от руководства, но мы готовы получить подзатыльники», — довольным тоном заявила она. «Спасибо», — поблагодарила Эл. Экипаж провожал ее в полном составе. Корабль медленно удалялся. Эл стояла и смотрела, как тают в темноте бортовые огни. Ждать долго не пришлось. Она узнала бы этот корабль из сотни. Корабль Торна. Его прислали специально. От нахлынувших воспоминаний тело заныло. Торна там больше нет. Острая боль в груди. Эл чуть не застонала. Ее встретили 2. Немногочисленный, сдержанный прием. Эл вспомнила, как впервые шагала по пирсу этого корабля, напряженная, подозрительная. Тогда слова «Галактис» и «враг» для нее были почти синонимами. Первая встреча с Торном все изменила. Она поняла величие этого союза цивилизаций, каким-то образом осознала сопричастность к этому огромному механизму. Тогда ей в голову не приходило, что она может стать частью этой системы и членом экипажа именно этого крейсера. А его вездесущий капитан станет для нее старшим другом и наставником. Многое в ее судьбе решилось во времена первого знакомства. Потом много раз отсюда начинались ее пути. Ей захотелось плакать. Она еще была способна на слезы. Глаза стали влажными, комок в горле. Предстояло знакомство с новым капитаном. Он оказался не землянином. Странно было видеть на месте Торна Экторианца, ничем на человека не похожего. Новый руководитель крейсера не мог даже поговорить с ней на принятом межгалактическом. За ним следовал переводчик. Он был не нужен. В силу своих возможностей Эл могла понять даже такое существо. Она шла по кораблю в сопровождении капитана, его ассистента, еще 2 провожатых. Пара стерцев скользила следом. Наверняка на случай, если она надумает вести себя неадекватно. Эл припомнила, как в былые времена стерцы выкачивали из нее лишнюю энергию, чтобы не случился приступ. Действие напоминало на выкачивание крови. Воспоминание стало ярким, Эл поморщилась. На крейсере к ее приему приготовились тщательно. Информация была прочно защищена. Везде стояли ловушки, глушители разных частот и энергий. Корабль был хорошо защищен. Защищен от нее. Неприятно. Это был ее родной корабль, когда-то ее дом. Ей не доверяли. Чего было еще ждать? Она бы аресту не удивилась. Элла ожидала разговора с капитаном, но вскоре они вошли в овальный зал, где обычно встречали гостей, проводили срочные советы перед сложными миссиями. Эл без приглашения встала в белый круг, зону с земным микроклиматом. Как в первый раз. Она сняла шлем. В зале было несколько членов прежнего экипажа. Для опознания. Ее вид их немного обескуражил. Она терпеливо выдержала процедуру, стараясь никого не обидеть, не задеть и никому не навредить. Уже позднее в зале появилось новое лицо, гуманоид. По одежде знаком Эл распознала члена Совета Галактиса по разведке. Он нес в руках, Эл опешила, шлем Нейба. «Здравствуйте, капитан», — обратился он к Эл. «Всех приветствую». Свободной рукой, а их было две, как у людей, он сделал величественный жест. В его исполнении он выглядел покровительственным. Каждый из присутствующих поприветствовал его по-своему. Возник некоторый гул. Элла дала честь в соответствии с местным этикетом. «У вас осталась память на хорошие манеры», — заметил новоприбывший, обращаясь к ней. По его знаку зал опустел. Остались лишь старцы. Они заняли позицию между ними. «Вы узнали этот предмет?» — констатировал гуманоид. «Могу я взглянуть на него более тщательно?» — попросила Эл. «Конечно». Она взяла шлем в руки, повертела внимательно, осмотрела замки. «Это мой экземпляр», — согласилась она. «Не отрицаете? Неинтересно, как он к нам попал?» «Конечно». Его подбросили очень загадочным образом. Мы сначала полагали телепортацию, но подробное обследование исключило этот вариант. Кто-то рискнул его доставить лично. Кто-то хотел вам навредить. Месть? Вполне понятно. Вы знали о системе наблюдения в шлеме? Я могу что-то прояснить? Наверняка уже проведены все исследования. Вы знаете ответы на все вопросы. Я не могу опровергнуть это, правда? Возникла определенная путаница в выводах. Нам ничего не остается, как задать оставшиеся вопросы вам лично, пояснил он. Позвольте узнать ваше имя. Я не знаю, как к вам обращаться. М2-72. Вы модификация члена совета? Эл не скрыла улыбки. Общение с вами ранжируется в повышенный уровень опасности. Рисковать членом совета никто бы не решился, ответила модификация. Вы подозреваете меня в коварстве? Вполне разумно, но и глупо в том числе. Простите за грубость. Если бы мне в действительности приписали повышенный ранг опасности, вы не пустили бы меня ни на одну из обитаемых планет. А Земля более чем обитаема. Вы либо провели меня, либо ставили очередной эксперимент с участием моих соотечественников. Будем обоюдно откровенны. Я не пытаюсь исчезать или уйти от ответа. Я готова на честный разговор. Но я хочу помочь разумно разрешить эту ситуацию. Вы знали, что у этого предмета несколько ступеней контроля. «Я нашла один», — созналась она. «А их три. Два проверяли и корректировали, один никто не трогал. Мы же имеем три разных варианта». «Тут вся моя жизнь». Эл посмотрела на шлем. «Сейчас было странно держать в руках этот предмет. Здесь. Я не знаю, кто его создал. Кто-то смог перехитрить Нейма? Одна запись осталась нетронутой. Это маловероятно. Объясните очень точно, что вы думаете по этому поводу». «Я думаю, что тот, кто создал шлем и костюм, очень сильно рисковал, создавая дублирующие системы». «А в чем секрет? Нейб не добрался до всего сразу? Может быть, это умышленно? Он все знал о моих действиях. Обо всем. Костюм ему для этого не требовался. Он потворствовал моему обману. Я играла по его правилам, а он играл по моим». Эл хмурилась. Собственные догадки поражали ее, правда, открылась совсем с другого ракурса. «Он знал, что я его убью. Он в это верил. Я полагала, что могу его обезвредить, а он это допускал. Мне это непонятно. Я же его чувствовала. Он до последнего момента не верил, что я его ударю». Эл замерла с открытым ртом и не могла произнести то, что хотела. Настолько велико было ее удивление. Он — сила. Невозможно. «В бортовой гостинице кто-нибудь еще живет? Позовите капитана». Капитан явился с переводчиком, Эл обратилась к нему, преодолевая волнение. «В вашей гостинице когда-то был поселенец. Зентанин, и звали его Зента. Я хочу его видеть». «Вы ошибаетесь. В нашей гостинице с начала войны никто не живет», — ответил переводчик. «Веренное мне судно было осмотрено и изучено, когда я вступил в должность. Посторонних на нем не было». «Вы уверены? У него колоссальные возможности. Он мог остаться незамеченным. Я могла бы его найти. Но корабль напичкан системами защиты, и они гасят мое восприятие. А я хочу осмотреть корабль. Мы не можем вам этого позволить. Вы опасны». Последовал категорический отказ. Эл посмотрела на модификацию. Вряд ли он мог помочь. Решение капитана закон на крейсере. «Ну, хотя бы гостиницу», — попросила она. «Осмотрите», — согласился капитан. Эл обошла весь корпус, шаг за шагом. Снять защиту капитан наотрез отказался, ей приходилось пользоваться, как только возможно, своими приглушенными чувствами. Зенты не было. «Кого вы ищете?» — спросила модификация члена совета. «Тут когда-то жил постоялец, мы были хорошо знакомы. Он еще один, кроме капитана Торна, кто знал о том, что я перехожу на другую сторону и зачем. Только он может подтвердить, что я не лгу. Но его здесь нет. Была запись моего последнего разговора с Торном, судя по вашим опасениям и неуверенности, вы ее не нашли», — с досадой сказала Эл. «Мы не нашли», — согласился капитан. «Ни в архивах корабля, ни в личных архивах капитана не было никакой записи». «Вы сказали, мы будем искать». «Я хочу вас успокоить. Если вы прекратите поиски и вернетесь в зал, мы сможем продолжить беседу», — сообщила модификация. «Далеко не все факты говорят против вас. И мы встретились вовсе не для разбирательства ваших поступков. Вы можете оказать нам, то есть совету, серьезную услугу. И вы поклянетесь, что не станете использовать свои силы против Союза Галактиса». «Поклянусь хоть сейчас», — уверенным тоном заявила Эл. Они вернулись в зал. Напряженные поиски привели к тому, что Эл начала терять ориентацию и пошатываться. Ее предусмотрительно усадили. Сидела только она, остальные стояли. Эл не возражала против подобной привилегии. «Что вы еще хотите знать?» — спросила она. Продолжать беседу она бы не хотела. От собственных открытий и догадок голова уже шла кругом. Зента — единственная надежда получить внятный ответ, растаял неизвестно где. «Отдыхайте», — произнесла модификация члена совета. По величественному знаку руки присутствующие удалились. Когда Эл сообразила и осмотрелась, вокруг было пусто и тихо. Она стала сидеть в огромном удобном кресле в зале совсем одна. То ли чувства притупились, то ли система глушителей в зале работала так эффективно, что через какое-то время она поняла, что шум, который ее сопровождал, постоянно, по возвращению на землю, тот шум, к которому она с трудом привыкала, здесь отсутствовал. Она сидела в тишине. Эл закрыла глаза, намеренно сосредоточилась, тихо. Ей захотелось поскорее оставить все заботы и проблемы и погрузиться в эту тишину. Она удобно устроилась в кресле. Возникло состояние опьянения. Тело перестало существовать, ее пронизал покой. Она вспомнила Бишу, когда он сравнивал ее с сытым барсом. Эл улыбнулась своим мыслям и совсем расслабила тело, развалилась в кресле. Она сосредоточилась только на ощущении покоя, мысли успокоились. «Когда-нибудь я хочу обрести такое состояние навсегда», — подумала она. Она не спала, не теряла ощущения реальности, сознание ее не покидало. И потребовался какой-то совсем короткий срок, чтобы вернулись силы. Она встала на ноги, напоминала такое состояние. Оно возникало каждый раз, когда она приходила в себя после очередной трансформации, когда она служила наблюдателем на этом судне. Кусочки далекого прошлого, далекого, как ей казалось, выскальзывали из памяти и складывались в мозаику. Теперь она знала точно, что весь прошлый опыт, все навыки приобретения в те времена она использовала впоследствии. Они помогли ей обрести другое качество. После того, как она воскресла в лаборатории Нейба, память, ведь удивительная вещь, часто повторяла она эту фразу самой себе, каким-то удивительным образом ее тело сохранило способность помнить прежний опыт, когда она забыла, кто она и чем прежде жила и занималась. Тело сохранило память о трансформациях. Не будь того странного опыта с переходом в другие существа, она не сжилась бы с новым образом, который уготовил ей Нейба, не смогла бы сопротивляться ему. Как? Загадка. Понять бы. Биша удивительно мудро заставил ее размышлять в другом русле. До прилета сюда она плохо представляла, как ей действовать. Какие меры предпринимать? План рождался сам собой, быстро мысль работала мгновенно.